Глава 13. Правило номер 27. Близкие отношения с покупателями за пределами магазина строго запрещены. Вивьен возвращалась на кассу после очередного вызова в задний кабинет, когда колокольчик магазина звякнул, объявляя о появлении богатой американки с прошлой недели. Не той в Шанель, что обвинила Вивьен в воровстве, но той в трауре, которая открыто оценивала содержимое магазина. Зайдя, женщина одарила Вивьен дружеской улыбкой, и Вивьен ответила быстрой улыбкой и кивком. Сотрудникам было строго запрещено вербально инициировать разговор с покупателями. Вместо этого они должны были выждать приличное количество времени, надеясь на признаки неуверенности или сомнения в поведении покупателя, и только после этого приблизиться с самым пассивным из вопросов. Вивьен продолжила писать в своей маленькой записной книжке на кассе, и через несколько минут перед ней оказалась стопка книг по искусству. «Снова здравствуйте», — поприветствовала ее американка. «Я полагаю, вы можете организовать пересылку за границу?» Вивьен выпрямилась. «Конечно, мадам. Пожалуйста. Зови меня Эллен». Восхищаясь вкусом женщины в книгах, Вивьен начала пробивать три великолепных тома о Пикассо, Матиссе и Сезанне, которые были изданы в Англии в прошлом году. «Я ужасно сожалею о происшествии на прошлой неделе», — сказала женщина. Вивьен продолжила работать с натянутой улыбкой. Это была простая ошибка. «Ничего подобного. Хотя ты повела себя очень достойно. Ты верно была девушкой Дэвида». Вивьен отложила ручку и в изумлении воззрилась на результаты сыска. «Я знакома с леди Сент-Винсент. Ужасная, трагическая потеря». «Все они были такими», — лишь ответила Вивьен, надеясь не обращать внимания на внимание женщины. «Я вообще-то только вчера столкнулась с Анжеликой». «Все эти леди одинаковы», — подумала Вивьен. «Обедают, обмениваются слухами, вмешиваются в чужие жизни». По какой-то причине она надеялась, что это будет другой. Эллен будто почувствовала смятение Вивьен, потому что сняла шляпу и перчатки, словно планируя остаться надолго, и положила на кусочек свободного пространства на стойке между ними. «Два года помолвки во время мировой войны одновременно долго и неразумно, учитывая обстоятельства. Берти и Анжелике стоило бы быть сообразительнее». И снова Вивьен была обезоружена готовностью женщины поднимать такие личные темы. «Мне тоже стоило». «Туше, моя дорогая. Послушай, я сегодня вечером организую в Дорчестере небольшой прием. Не слишком много лордов и леди, но будет несколько человек, с которыми стоит встретиться начинающей молодой писательнице. Меня убеждают в необходимости вернуться в общество после года траура, первая годовщина которого, только представь, была вчера». Эллен замолкла и окинула взглядом подавленное выражение на лице Вивьен. «Подозреваю, тебе нужно сделать то же». «Это очень любезно с вашей стороны, но хотя бы подумай об этом. Пожалуйста». И снова появилась эта американская открытость и пыл. «О, и можешь отправить эти книги на мой домашний адрес. Полагаю, у моего покойного мужа был здесь счет». Заинтригованная, Вивьен открыла книгу со счетами и загородилась обложкой. «Имя вашего покойного супруга?» «Мистер Нельсон Даблдей, старший», — Женщина одарила ее теплой улыбкой с намеком. Прежде чем добавить, отворачиваясь ко входу, из издательского дома «Даблдэй». «Так что, понимаешь, тебе стоит крепко подумать о сегодняшнем вечере». Вивьен вышла из лифта на 8-м этаже отеля «Дорчестер». Она удивительно нервничала и ненавидела себя за это. Ей уже многие годы не доводилось посещать вечеринок в настолько изысканных местах. Дверной молоток грузно ударился от дверь в апартаменты Эллен Даблдэй, заставив Вивьен невольно вздохнуть. После нескольких безответных секунд она снова постучала, и снова ответом ей была тишина. Она раздраженно попробовала нажать на ярко отполированную ручку двери в комнаты. «Бестолку!» — услышала Вивьен голос. Дальше по коридору она увидела худощавую привлекательную женщину за 40 с коротким волнистым каре. Она сидела в алькове под зеркалом в позолоченной раме, подходящей по цвету к золоту ее волос. «Я рано?» Незнакомка рассмеялась. «Нет, это Элли вечно опаздывает. Лучше к этому сразу привыкнуть». Женщина встала в полный, оказавшийся довольно внушительным рост, и спрятала под мышку бисерный клатч, чтобы подойти к Вивьен и пожать ей руку. Даже издалека Вивьен заворожили ее удивительные небесно-голубые глаза. «А я всегда прихожу рано. Приятно познакомиться, леди Браунинг». Вивьен взяла руку в перчатке своей, но прежде чем успела ответить, двери лифта открылись, являя Эллен Даблдэй в полном вечернем облачении в сопровождении троих мужчин с большими серебряными подносами с едой над головами. «И как вы все там уместились?» — весело спросила леди Браунинг, когда Эллен пролетела мимо в бесцеремонной и дружеской манере, чтобы открыть свои личные апартаменты. «Мы немного отклонились от расписания», — радостно ответила Эллен и распахнула выкрашенные и позолоченные двери, будто занавес на сцене. «Но ты знаешь меня. Я компенсирую потери. Вивьен, моя дорогая, так рада, что ты смогла прийти». Вивьен обнаружила себя следующей внутрь за Эллен, другой женщиной и тремя молодыми и довольно привлекательными официантами из отеля. Даже в дни, когда она общалась с семьей Сент-Винсент, Вивьен редко видела апартаменты по роскоши, схожие с этими. Комнаты тянулись вдаль анфиладой, и во всех них двери вели на впечатляющий балкон с видом на Гайд-парк. Мебель представляла собой мешанину антикварных стилей, и Вивьен вспомнила, как однажды мать Дэвида снисходительно высказала ей прямо перед полной комнатой гостей в Скеллертон-холле: «Смысл, моя дорогая, просто чтобы ты знала, в том, чтобы декорировать по-английски, есть итальянское и одеваться во французское». Пока Эллен Даблдэй указывала официантам, где разгрузить подносы и устроить бар, женщина из холла сняла шубу и протянула руки за простым шерстяным пальто Вивьен. «Позвольте мне». Вивьен чувствовала на себе взгляд, когда выскальзывала из пальто и передавала его в элегантно протянутые руки леди Браунинг. «Давайте присядем, мисс Лоури, Вивьен Лоури». «А, очаровательное имя. Очаровательная девушка. Могу понять, почему Элли в вас вцепилась». Вивьен всегда предпочитала хотя бы номинально контролировать окружение. Но что-то в этих двух женщинах и их собственнической манере сбивало ее с толку. Леди Браунинг похлопала по вышитой ткани диванчика подле себя, и Вивьен послушно устроилась рядом. Она едва могла встретиться с женщиной взглядом. Она никогда еще не видела глаз настолько прекрасных или пронзительных. «Эта прическа идет вам, моя милая. Я все время угрожаю напрочь отрезать волосы, но мой муж, мужчина немногих требований и еще меньшего присутствия, всегда имеет мнение даже по этому вопросу». Леди Браунинг говорила так откровенно и так увлекательно, что Вивьен пожалела, что не может достать свою тетрадь и все это записать. Раздался громкий стук в дверь, и Эллен быстро появилась из другой комнаты, чтобы ответить на него. Ее радостное настроение повышалось с каждым новым прибытием. Дверь открылась для нескольких приглашенных гостей, которые зашли в комнату, срывая шелковые шарфы и перчатки, вечерние коктейльные шляпки и фетровые шляпы. Из шкафчика с пластинками возле бара заиграл Рахманинов. Люстры были опущены, и вечеринка вдруг оказалась в полном разгаре. «Ах!» — сказала леди Браунинг, легонько похлопывая колено Вивьен. «Все здесь. Мы все так любим Эллен. Эта вечеринка в основном для нас, конечно. Сомневаюсь, что иначе она бы ее устроила. Она кажется очень заботливой и доброй. И роскошной. Не могу не согласиться». «Леди Браунинг!» — раздался восторженный голос. На глазах Вивьен ее собеседница встала на одно колено на подушке дивана и, перегнувшись через его спинку, схватила за обе руки новоприбывшую гостью. «Надолго вы в городе?» — спросила незнакомка, оглядываясь. «Томми тоже здесь?» Вивьен вскоре узнала, что мужа леди Браунинг недавно назначили камергером принцессы Елизаветы, герцогини Эдинбургской и наследницы британского престола. Должно быть, это было источником королевского хладнокровия и властной манеры леди Браунинг и ответного почтения, выказанного ей всеми прочими гостями. Вивьен нечего было вставить в скоропалительные беседы, вихрящиеся вокруг, и она только слушала молча и внимательно, одновременно пытаясь справиться с нахлынувшим потоком старательно позабытых воспоминаний. Катастрофическая первая встреча с родителями Дэвида, невероятно напряженная вечеринка в честь помолвки, празднование 60-летия лорда Альберта Сент-Винсента, на котором его жена, Анжелика, слишком много выпила и ничего не могла себя заставить сказать будущей невестке. Всего за несколько дней до того, как Дэвида отправили на, как оказалось, последнее задание, Вивьен никогда больше не получала от семьи новостей. «Беверли, маленькая хулиганка!» — подозвала леди Браунинг кого-то. «Познакомься с моей новой подругой, мисс Вивьен Лоури из книг Блумсбери», было единственным, что смогла сходу сообразить Вивьен. «Ох, как удивительно!» «Да, из книг Блумсбери!» Женщины дружелюбно беседовали, пока Вивьен продолжила тихонько наблюдать за остальными гостями. Теперь их было несколько дюжин, в основном прибывших с другой коктейльной вечеринки в отеле по другую сторону парка. Вивьен здесь никого не знала, хотя ее охватил искренний восторг, когда кто-то громко приветствовал Сомерсета Моэма, а вскоре после этого Ноэл Кауэрт сел за пианино под дружеские аплодисменты. Леди Браунинг представила Вивьен хорошей подруге Кауэрда, Клариссе Спенсер Черчилль, племяннице бывшего премьер-министра. И Вивьен снова охватила непривычная буря чувств. Она всегда восхищалась упрямой энергией Уинстона Черчилля и была одновременно опустошена и взбешена его проигрышем на выборах после войны. Приятная девушка, схожего с Вивьен возраста, Кларисса была поразительно похожа на Грету Гарбо, и ей еще предстояло степениться в браке. Сейчас ходили слухи о бурном романе с много превосходящим ее годами Энтони Иденом, заместителем руководителя, оппозиционным консерватором Черчилля партии. Клариса предалась радостным воспоминаниям о том, как во время войны жила на этом же верхнем этаже Дорчестера по скидке из-за опасности воздушных рейдов, и печали из-за закрытия в этом месяце литературного журнала «Горизонт», в котором когда-то работала ассистентом в редакции. Вивьен мало говорила в ответ, и ничего о том, что прошлой осенью посылала в этот журнал свои работы, только чтобы получить вежливый, но твердый отказ от редактора Сирила Коннелли. Но, оглядев комнату и осознав, как все прочие были связаны между собой многочисленными, пересекающимися социальными и политическими нитями, когда мой отец учился в Оксфорде, в сезон моей старшей сестры прямо перед войной, прием заместителя министра в честь моего старого школьного приятеля, Вивьен снова поняла, что всегда останется сиротой во время урагана. Леди Браунинг старалась включать Вивьен в разговор в тех немногих случаях, когда это было возможно. Учитывая все эти разговоры о зимовке на мысе Антип, сегодняшнее объявление о новых выборах от Клемми, как все они называли нынешнего премьер-министра, и недавнюю смерть американского издателя Джорджа Путнема, мужа, считающейся погибшей, Амелии Эрхарт. Поздно вечером Клариса Спенсер Черчилль села за пианино рядом с Ноэлем Кауардом, чтобы спеть с энтузиазмом, но довольно плохо, его последнее сочинение «Я люблю Америку». «В честь нашей хозяйки!» — радостно объявила Клариса комнате, и Вивьен могла только впечатляться отсутствием у всех этих женщин каких бы то ни было социальных терзаний. Они говорили, что хотели, источая иронию или сарказм, но одновременно со странной искренностью, бодро хватали подносы с напитками и едой и занимали не меньше места в комнате, чем мужчины. «Бедный Кауарт может играть только в трех регистрах», — довольно дружески прошептала леди Браунинг на ухо Вивьен. «А Клариса не может петь ни в одном из них, хотя поклонников у нее от этого не убавляется». «Связь с мистером Иденом правда?» Вивьен и сама понизила голос для вопроса. Леди Браунинг кивнула. «Говорят, это романтическое увлечение с его стороны тянется многие годы, но мне это кажется довольно недобрым уточнением. То, что свет клеймит как романтичность, нередко куда ближе к истине», — процитировала Вивьен. «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла», — ответила леди Браунинг, удивляя Вивьен. «Энн Бронте, позабытая сестра». «Эмили, моя любимая. И моя. Но я всегда болею за страстных». Леди Браунинг улыбнулась, снова похлопывая Вивьен по левой коленке в понимающей симпатии. Вивьен задумалась, чем именно могла поделиться Эллен Даблдей со своей титулованной подругой о семье Сент-Винсент или инциденте с часами на прошлой неделе. «Я прямо-таки помешана на всей семье Бронте. Мы с дочерью Флавией планируем поездку на север, посмотреть на пасторский дом. Вы должны к нам присоединиться». Еще одна вещь, которую Вивьен хорошо помнила о времени, проведенном рядом с Сент-Винсентами. Как быстро богачи разбрасывались подобными приглашениями безотносительно того, имели их в виду или нет. Балконные двери были распахнуты свежему ночному воздуху, тогда как гостиная наполнялась сигарным и сигаретным дымом от постоянного потока богатых и оживленных гостей. Вивьен однажды была близка к этой жизни, но близка лишь только для осознания, чего лишилась. Это была глава из прошлого, которую она сознательно пыталась оставить позади. Затейливую социальную взаимозависимость, то, как ценность человека определялась его связями с другими, то, как годами с ней обращались сливки общества, ограниченное принятие, основанное на внешности, спешное умывание рук, когда им это было на пользу, сделала Вивьен антитезой людям вроде Алика, когда доходила до заведения знакомств с богачами. Одна из причин, почему история с сестрами-американками в магазине так взбудоражила ее, она не выносила этого предубеждения, наплевательского отношения, бесконечной оценки окружающих. Вивьен со злостью вспомнила, как Алик сидел в ее постели, ел ее тост и называл ее «откровенной». И все на основании своего ограниченного понимания того, как должна вести себя женщина вроде нее. Интересно, он хотя бы посмел таким же образом оценить любую из обеспеченных женщин, сейчас находящихся в комнатах миссис Даблдей, открыто, без разбора и часто флиртующих? Не в первый раз Вивьен задумалась о том, что Алекс совершенно не замечает собственного самосаботажа. Она многожды ему переплатила за безжалостное лицемерие в свете его собственных действий в постели, вспоминая о которых, она снова залилась краской. «Моя дорогая, ты кажешься немного покрасневшей». Взгляд леди Браунинг не отрывался от Вивьен. «Я тоже чувствую себя довольно вымотанной. Не стоит ли нам вызвать кэб до дома?» Они попрощались со всеми, мимо кого проходили на пути к выходу. Один из официантов сообщил, что миссис Даблдей отошла в спальню, чтобы принять заграничный звонок от дочери. И леди Браунинг попросила передать ей их благодарность и слова прощания. Вивьен забрала их верхнюю одежду и последовала за леди Браунинг в коридор к лифтам. У нее было ощущение, что леди Браунинг нравилась, когда за ней следовали. Она не производила на Вивьен впечатления материнской фигуры, скорее почти божественной в своем контроле. В ее притягательном присутствии все и вся будто незаметно склонялось к ее воле и желаниям. Начинал идти дождь. Пока главный швейцар Дорчестера провожал их к тротуару, воздев над головами огромный зонт, леди Браунинг поинтересовалась, где можно высадить Вивьен. Та спешно назвала самую центральную из остановок своего автобуса до дома, как часто делала с различными джентльменами, если выбиралась из дома по вечерам. «А затем в Совой», — велела леди Браунинг водителю, прежде чем устроиться на сиденье рядом с Вивьен. «Все же я терпеть не могу Лондон. Я выросла здесь, в Хэмпстеде, но остаюсь здесь только из-за работы Томми. Предпочитаю дом в Корнуолле». Было уже за полночь, и кэб несся по пустынным улицам Лондона, а огни города, подобно звездам, сверкали сквозь окружающие их туман и морось. Окна моей детской спальни выходили на спальню Кэтрин Мэнсфилд через дорогу. Мне был виден свет в ее комнате по ночам, когда она писала. Несмотря на очевидное богатство и положение, леди Браунинг начинала казаться Вивьен немного одинокой, даже тоскующей. Будто по сигналу она обернулась к Вивьен и признала: «На самом деле я небольшая любительница вечеринок, особенно в издательском мире. Как бы я ни любила Элли». Вивьен согласно широко улыбнулась. «Я определенно не любительница». «Но вы должны быть. В конце концов, вы из книг Блумсбери?» Вивьен кинула быстрый взгляд на женщину, проверить, не шутит ли она. Но в леди Браунинг было что-то удивительно искреннее. Она будто бы полностью оценила окружающий мир, нашла большую его часть неполноценной и не стремилась к тому, чтобы раздавать незаслуженную похвалу. «Как я понимаю, в Лондоне литературные вечера крайне популярны», — продолжила леди Браунинг. «Разговоры о потасовке между Роем Кэмероном и с Пендером в прошлом апреле так и не утихают. Подобные мероприятия обычно устраиваются в честь мужчин. «Я сама часто от них отказываюсь», — без изысков сообщила леди Браунинг. И Вивьен непонимающе уставилась на нее. «Со слов Элли я поняла, что вы начинающая писательница, как и я», — добавила леди Браунинг с заговорщицким кивком. Вивьен с трудом могла представить ее, делающей первые шаги в чем бы то ни было. С такой легкостью она находилась на своем месте в мире. Леди Браунинг будто с легкостью читала мысли Вивьен и спешно прояснила. «Я имела в виду, что я писательница. К счастью, более не начинающая. А вижу, что удивила вас. А вас, я полагаю, не так легко удивить. Итак, вы не догадались?» «Сайбон. Тогда, значит, сегодняшнее взаимопонимание было искренним?» Вивьен склонила голову с обрезанными волосами на бок и снова отметила забавно и так привлекательно уложенные золотые волосы, открывающие высокие скулы и идеальные линии вздернутого носа и очерченных губ. «Я бы всегда предпочитала общаться так, один на один. А вы?» — продолжила леди Браунинг. Многочисленные журнальные и газетные статьи теперь пересобирались в голове Вивьен, все еще слегка гудящей от бокала шампанского, который она выпила на пустой желудок. Перед глазами вдруг встал почему-то актер Лоуренс Оливье и полыхающее поместье, и новостная заметка о недавнем суде о плагиате в Нью-Йорке. «Господи Боже!» — услышала свой голос Вивьен. «Нет, моя дорогая, не совсем. Это была Дафна Дюмарье».